Мир вам, братья и сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы, и желание моего сердца сегодня читать послание к Римлянам, 16 глава, 17 стиха. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Такой вот замечательный отрывок из Слова Божьего. Апостол Павел пишет послание к римлянам и, уже заканчивая, пишет приветствие, и вдруг он останавливается и говорит: «Еще раз умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны». То есть будьте очень осторожны, будьте очень аккуратны в этом. Смотрите, чтобы вы не явились соблазном. Он пишет так: вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Не просто остерегайтесь, но уклоняйтесь. То есть отходите, отставайте, не подходите к ним. Да? Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу. Апостол Павел очень сильно переживал за все церкви, которые он писал, и поэтому он здесь пишет, и он неоднократно повторяет: умоляю вас, то есть прошу вас, внимательно относитесь к этим словам. И сегодня в нашем мире есть те, которые любят споры, любят разногласия, разномыслия, стараются утянуть свою какую-то сторону. Но апостол напоминает нам и говорит: вопреки учению Господню, потому что такие люди не служат Господу нашему Иисусу Христу, а служат своему чреву. Знаете, есть и хороший детский рассказ про одного мельника, у которого была мельница, у которого было все хорошо, и очень много муки он молол на своей мельнице. Но однажды он заметил трещину в дамбе, которая сдерживала воду, чтобы мельница могла работать. И когда обратил на это внимание, многие ему стали говорить: обрати внимание на эту трещинку, обрати внимание, иначе будет беда. Но он говорил: ладно, завтра посмотрим. И знаете, так он говорил некоторое время, а трещинка каждый день росла, росла. И однажды ночью он проснулся от страшного грохота. Дамба не выдержала и развалилась. И вот апостол Павел нам говорит, что остерегайтесь производящих разделения соблазны. То есть смотрите внимательно, и если есть такие, то эти трещинки нужно вовремя заделывать. Тогда не будет большой беды и катастрофы, как у этого мельника. Ведь он пострадал не просто сам, все его поля были залиты водой. То есть весь урожай, все, что у него было, все погибло. Друзья мои, Слово Божие говорит так нам с вами, что мы, ходя в святости Божией, в одночасье можем лишиться ее, лишиться Божьей благодати и Божьего прощения, когда будем не бодрствовать, когда будем поступать, как здесь написано, по своей прихоти, да, вот, служат своему чреву и ласкательством, красноречием обольщают сердца простодушных. То есть люди служат своему чреву. Сегодня наш мир построен на таких вещах. То есть люди обманывают друг друга, а люди стараются очернить другого в глазах начальника или еще в глазах приятелей своих. Люди так живут, люди делают все, чтобы иметь выгоду для себя, вопреки тому, что говорит Слово Божие, тому, что говорит законы, вопреки этому всему. Но апостол Павел предупреждает верующих людей и говорит: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны». То есть, если есть разделение, если есть соблазны, то это вопреки даже. Он даже так и пишет: «Вопреки учению Иисуса Христа». Христос ни для кого не был соблазном. Христос никому ничего укоризненного не сказал. Он всегда говорил истину Божию, Слово Божие, и напоминал об этом народу Божьему. И сегодня Господь напоминает нам с вами истину Божию, что мы можем с вами служить Христу, а можем служить своему чреву, можем служить самому себе. И вопрос сегодня к нам: кому мы будем служить? И дальше апостол Павел вот пишет такой стих замечательный: «Ваша покорность в вере всем известна. Я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». То есть не делали зла, но были мудры и на добро. Кому добро сделать? То есть с рассудительностью, с размышлением. Если человек дает, потакает человеку во грехе, он тем самым одобряет его. И вот здесь апостол говорит: будьте мудры на добро и просты на зло. То есть не делайте. Люди в простоте своей не могут делать зла друг другу. Поэтому там апостол Павел заканчивает эти слова: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». И дальше он говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». И вот мне хочется закончить сегодняшнее размышление на этом слове: «Да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми нами». И пусть Господь благословит наши сердца действительно быть мудрыми на добро и простыми на зло. Не совершать этого зла, не угождать своей плоти, но следовать учению и наставлению Господню. Да благословит Господь всех нас во всем этом дне. Аминь.